Глава 10. Еркенбей и Урус-Батыр. Переполох в Итиле. Опасность для русских купцов. Побег изведывателей. Молчуна и Скомороха захватывают печенеги. Еркенбей, Айр и Сила. Силмук и Серпике. Со стороны безводной пустыни снова задул сильный ветер, запорашивая очи прохожих песком. Отворачиваясь от встречного суховея, прикрывая очи, Скоморох и Молчун шли по итильским улочкам, иногда незаметно проверяя, не следует ли кто за ними. «Что-то сегодня не так, брат Скоморох», — озабоченно молвил Молчун. «Гляди, все торжище полно стражей конной и пешей. Все будто ждут чего-то. Да не только торжище, весь желтый город будто улей. Не нравится мне эта суета, затылком опасность чую». «Погоди», — вдруг замер Молчун. «Что ты бы сделал на месте начальника тайной стражи, коли б твоя дружина собиралась в поход идти нежданно для ворога? Перекрыл бы все выходы и, в первую очередь, для чужестранных купцов», — выпалил мгновенно быстрый на догадки Скоморох. Они, не сговариваясь, поспешили к пристани. «Гляди, Скоморох, а вон и твой знакомец в лисьей шапке», — молвил охоронец, слегка толкнув сотоварища в бок. «Вижу, он знак сделал, чтобы я за ним пошел. Иди медленнее, я догоню. Живо назад!» Возвратившись, мрачно молвил Скоморох. «Хазарин речет, кто-то порезал и ограбил их купцов. Нашли в спине одного из убитых нож новгородского купца. Сейчас разгневанные итильцы идут резать новгородских, а заодно и всех купцов славянского вида. Кто под руку попадется, бежим! Все, купец, закончился твой торг, уходить надо!» Крикнул Молчун, вбегая в лавку-мазанку, где в благодатной тени восседал среди того, товара ее хозяин, ладожский торговец Зуй. «Ты чего?» – оторопело вытаращил очи купец на неожиданную дерзость обычно неразговорчивого и послушного работника. «Чего на меня? Да ты...» От нахлынувшего возмущения и растерянности хозяин стал заикаться. Охоронец, не глядя на купца, сильными ударами ног расшвырял лежащие в углу тюки с товаром. Что-то взял, что-то отбросил в сторону. «Айда на пристань!» – проговорил Скоморох, на миг появившись в проеме открытой двери. На подворье, где останавливаются купцы, уже началось. «Еще немного, и разъяренная толпа будет здесь. Тебя не просто зарежут, как барана, а растопчут и разорвут на куски!» Скороговоркой бросил он оторопевшему купцу. «Да как же? А товар? Да к того! Что же это?» Растерянно забормотал Зуй. «По что стал-то болезный?» Сострадательным тоном спросил Скоморох. «Пенези считаешь ты спора, да смекаешь туго. Тебе же славянской речью молвлено, что на твоих весах на одной чаше живот твой, а на другой товары и барыш. Только запомни, брат Зуй, что еще не никому не удавалось после кончины барыш свой с собою прихватить. Коль решил попробовать, так оставайся». Уже спокойно безразличным тоном заключил быстрый на слово Скоморох. «Так вы того, кто такие, откуда?» «Совсем худо у тебя с головушкой, купец. Охоронцы мы твои, настоящие охоронцы, смекаешь? Оттого и упреждаем, что ноги уносить надо. Ты как хочешь, а мы ждать тебя не станем. Каждый живота своего владетель». «А ты где был? Я думал, ты на месте». Напустился Скоморох на вбежавшего Ерошку. «Я только что был там!» – затараторил взволнованно малец. «На вазах привезли трупы хазарских купцов. Сам градоначальник на площади сказал, что их убили и ограбили подлые новгородцы, и потому никому пощады не будет. Смерть убийцам наших людей! Вот так он сказал!» – закончил Еркин, произнося слова градоначальника на хазарском. «На пристани свидимся, коли успеешь». И охранники с Ерошкой беззвучно исчезли. Более нежели сами речи, на купца возымели действие, появившееся вдруг у работников, повелительность в голосе и кошачья мягкость в движениях. «Божидар!» – громко позвал Зуй своего верного помощника. «Все самое ценное и нужное в ларь походный. Уходим немедленно, пристань. Да еды какая есть прихвати. Не то опять одной рыбой, словно рыбоеды какие, питаться будем». На пристани оказались не только они. Спешно отчаливали несколько лодей. Это были те славянские купцы, которые либо остановились не на общем купеческом дворе, а у своих знакомых, либо те, кто бывал в Итиле часто и уже имел здесь свое жилище. Было и двое таких, что на свое счастье задержались, и слух о начавшейся резне дошел до них прежде, чем они успели вернуться к месту ночлега. Их лодья отошла уже почти в темноте, и гребцы налегли на весла, правя против течения. «Даже на парусах и веслах, супротив течения, медленно идем!» — тревожно молвил скоморох. «Без коби ясно, что переймут нас!» — Молчун только вздохнул. «А коли так, то никого в живых не оставят». Оба, не сговариваясь, глянули на свернувшегося на тюке с товаром, который так и не успели выгрузить, Ерошку. Малец спал под мерный скрип уключен и покачивание ночных волн. «Добро бы вниз по течению в устье реки уйти. Там островов немерено. Можно хоть 3 лета хорониться, никто не найдет. А нам как раз в верховье скорее надобно. Давай соберем купцов, обговорим». Через некоторое время темными тенями, свернув паруса, лодьи беззвучно скользнули вниз по течению Ра-реки. Только иногда, как большая рыбина, всплескивала, кормила то одной, то другой лодьи. А вверх по течению продвигалась под парусом и 2 парами весел лишь небольшая лодчонка, что еще недавно была привязана сзади лодьи купца Зуя. «Выходит, не зря я с тем хазарином из тайной стражи скоморошничал, жадного до глупого охоронца из себя ломал, упредил такие, чтоб не сгинул его верный помощник в ночной резне, молодца. А еще он мне встречу назначил в конце лета в верховьях Дона и место точное указал. Погоди, так купцы не ходят, так только...» «Верно, брат Молчун, тот путь для большого войска хорош». «Значит, грек тебе верно рек, и правдивость тех речей нынче изведыватель хазарский подтвердил». «И я о том же! Теперь нам уже точно ведомо, когда и как пойдет хазарское воинство», — молвил скоморох. «И о том воеводу с князем Борза упредить надобно». «Все сделано, как ты приказал», — склонился верный помощник перед начальником тайной стражи. Гнев и негодование народа вылились сполна. Многих урусов порезали. Главное — начать, а потом нашлось много желающих. Толпа быстро звереет». «Меня это сейчас не интересует», — прервал его начальник тайной стражи. «Самое главное, чтобы ни один подозрительный человек из славян, булгар и прочих язычников, слышишь, ни один не ушел на полуночь ни вверх по Итилю, ни караванными тропами. За это ты отвечаешь собственной головой», — глядя прямо в очи своему помощнику, жестко закончил главный изведыватель. «Но у меня нет столько людей, чтобы перекрыть все дороги и тропы!» — почти в отчаянии взмолился помощник. «Великий Каган-бек дает нам итильцев, сколько будет нужно. Наше дело не допустить, чтобы Каган-рерих узнал раньше времени о том, что наше войско готовится к выступлению. И еще, величайший из правителей Каган-бек поручил нам исполнить его божественную мысль, как в предстоящем походе сделать беченегов нашими союзниками. Слушай внимательно! Это зависит от нас с тобой». Лодчонка, раздвигая камыши, пробиралась к берегу через тихую заводь, в которой то тут, то там плескалась рыба. Луна то высовывалась из-за облаков, чтобы глянуться на себя в тихой воде, то снова пряталась за свои легкие пологи. «Помнится, тут селение было недалече, когда мы в Итиль шли», — прошептал скоморох. «Там целый табун лошадей пасся». Челнок зашуршал по мелководью и остановился. Прихватив лук со стрелами и котомку с сушеной рыбой, все трое неслышно покинули свое плавучее убежище. Пробежал камышовый кот, сверкнув в темноте зелеными огоньками глаз, появился и скрылся в зарослях выводок кабанов. Наконец вышли на твердую землю, прошли через заросли тальника и замерли. В воздухе чуялся запах дыма. Еще немного, и впереди в небольшой лощинке узрели костер, который был невидим с реки. Двое сидели у огня, подбрасывая хворост. Дальше виднелось несколько спящих на войлоках воинов. Обменялись знаками, и скоморох растворился в темноте, а молчун с отроком затаились в кустах. «Нас стерегут! Вдоль всего берега посты, причем не хазары, а хорезмийцы. Их зазря не пошлют. Знать ценная мы для них добыча», — тихо молвил, воротясь скоморох. «Может, назад к реке? Ночь идем, день в камышах сидим?» «Нет, скоморох, им добре ведомо, что славяне реки любят. Там нас и будут искать. В степь надо уходить, пока росы нет, прямо через посты. Будем просачиваться». «Как просачиваться? Мы же не вода?» — шепотом удивился малец. «Ползком? Мимо тех, что спят. Стражников тут нет, кроме тех двоих у костра. Кто же полезет через лагерь?» Они осторожно поползли поближе к костру, где не было чутких коней, а трава более всего примята ногами воинов. Медленно и осторожно, накинув свои черные бараньи шкуры, ползли мимо спящих воинов, почти не напрягая тел. Вдруг один из сидевших у костра воинов встал и пошел прямо в их сторону. Все трое замерли, вжимаясь в траву. Вот хоразмеет совсем близко. Метательный нож молчуна притаился в руке. Еще шаг, и воин с хрипом рухнет наземь. Но хоразмеец не делает этого шага. Он наклоняется и теребит за плечо другого спящего. «Твоя очередь», — говорит он, и тут же ложится на место пробудившегося. Сменщик сонно озирается, подтягивается и, видно, соображает, куда отойти по нужде. Помедлив и широко зевнув, воин осторожно, чтобы не наступить на спящих сотоварищей, идет туда, откуда только что приползли изведыватели. Едва выждав еще немного, русы начали ползти, как один дюжий воин вдруг перевернулся на спину и забормотал что-то. Ерошка вздрогнул и замер, а скоморох едва не накинул на шею хоразмийца сыромятный ремешок. Но здоровяк, повозившись, побормотав и подвигав нервно ногами, заснул еще крепче. Спящие хоразмийцы остались позади, но изведыватели еще ползли, подобно змеям. И не зря. За оцеплением оказались конные посты, которые неторопливо проезжали туда и сюда по полю вокруг пешего кола охраны. Некоторые стояли на месте, чутко вслушиваясь в привычные звуки ночи. Не возмутит ли животных или птиц чье-то присутствие? Изведыватели подождали, затаившись, пока мимо проехали двое воинов, и тут же поползли в степь, обдирая руки о жесткие стебли и колючки. «Все», — молвил устало молчун, — «теперь можем встать и идти». «Коли не разучились», — хихикнул скоморох, — «как малец, жив? Вот такая она жизнь изведывательская. То плаваешь, как рыба, то ползаешь, что твоя ящерица». Теперь бы коней добыть, пока хоризмийцы с хазарами наш челн сыщут, пока ближайшие камыши обшарят, мы уже далеко будем. Перед самым рассветом наткнулись на табун лошадей. То ли задремали пастухи, то ли отлучились на время, но ни их, ни пастушьих собак не было слышно. «Дядька молчун», — шепнул Ерошка, — «дозволь мне к табуну ближе подойти. Я любого коня уговорю, и он слушаться станет. Меня дядя Ильгиз научил. Он любого мог взять без аркана, только словом». «А что? Пусть попробует», — согласился скоморох. «А мы на страже будем». Взяв уздечки, малец ступил в темноту и исчез. Время тянулось медленно. Вот уже стало чуть заметно сереть. Еще совсем немного, и начнет светать. Два взнузданных коня с ерошкой посредине появились из темноты почти без звука, как предрассветные призраки. «Вот!» — сияя радостью, прошептал маленький изведыватель. «А вы мне не верили. Только сёдел нет». «Ничего, брат!» — не менее радостно молвил скоморох. «Скакать без седла для славян — дело привычное. Давай впереди меня садись. Вместе мы как один молчун весим». Они подхватили свои заплечные мешки, вскочили на коней и двинулись вверх по реке. Но скачка их была недолгой. Едва взошло солнце, сзади послышался быстро приближающийся стук копыт. По их следу мчались шестеро легконогих всадников. Две просвистевшие рядом стрелы подтвердили решительное намерение преследователей. «Давай туда!» — махнул молчун в сторону небольшого холма, на котором лежала груда камней, остатки разрушенного могильника. «Правь конем, Ерошка, а я им охоту близкого знакомства отобью», — молвил быстрый изведыватель, передавая повод мальцу и снимая со спины лук. Когда один из шести всадников дернулся в седле и откинулся назад, замедляя ход коня, потому что плечо ему пронзила стрела скомороха, а лошадь другого из преследователей рухнула на полном скаку, подминая под себя наездника, преследователи поотстали, понимая, что к беглецам с таким дальнобойным луком не стоит приближаться столь близко. Изведыватели меж тем вихрем взлетели на возвышенность и все поняли. Те шестеро были просто загонщиками, а впереди у реки, куда они стремились, уже смыкались, охватывая большое коло с двух сторон несколько сот воинов. «Это печенеги!» — воскликнул всезнающий Еркенбей. «Нам не уйти!» — крикнул скоморох. «Мальца схоронить надо! Река недалече! Как все уляжется, сам до Булгара доберется, как учили!» «Верно! Давай, Ерошка, вишь меж камнями старая волчья нора, а мы печенегов отводить будем!» Он, горцуя, прикрыл своим конем соратника, а малец вмиг соскользнул по потному боку коня и ужом юркнул в нору меж камнями, рискуя быть тут же укушенным потревоженной змеей или скорпионом. Изведыватели же ринулись с высотки вниз, туда, где реже всего было кольцо печенегов. Они понеслись по степи и теперь в обратном направлении, но справа и слева к ним мчались, сужая колу, все новые степные воины. «Давай, брат молчун, сойдемся в рукопашную с печенегами, а то стрелами они нас с коней позбивают!» — крикнул сквозь свист ветра в ушах от бешеной скачки скоморох. «Вряд ли. Они же видят, что нас всего двое. Возьмут, но размяться точно успеем». Они врезались в самую гущу крепких воинов и отчаянно начали рукопашную схватку. «Ты что ли, сила?» — услышал сзади работник, когда укладывал навоз тюки со шкурами. Оглянувшись, узрел худощавого черноволосого отрока с не по-детски внимательными очами. Судя по рваной засаленной одежке и тощему телу, путь мальца был дальним и нелегким. «Ну я. А чего надобно?» «Мне дядька Айр нужен. Я от молчуна из комароха. Только меня ищут стражники». «Давай, меж тюками схоронись, а я тебя сверху прикрою». Малец ящеркой ловко юркнул меж мягкой рухляди, а сила заботливо подправил поклажу, незаметно поглядывая по сторонам. Могучий богатырь обладал не только удивительной силой, но и тонким чутьем к людским душам. Он тотчас проникся доверием к незнакомому отроку. «Так что со скоморохом и молчуном?» — тревожно спросил старый изведыватель, садясь за стол напротив мальца, который старательно уплетал съестное. «В Итиле собрались резать купцов новгородских. Мы упредили их и ушли. В заводе нора реке нас обложили, но нам удалось проскользнуть мимо хорезмийцев». «Хорезмийцы — отчаянные воины, добре в конном строю рубятся, да чуткости той, что у хазар в ночной степи, не имеют. Повезло вам», — заметил Айр. «Той же ночью на табун лошадей наткнулись. Я двух лошадей увел, и степью без седел мы поскакали к полуночи. Почти до большого изгиба реки дошли, да печенеги нас окружили. повелели молчун со скоморохом мне волчьей норе меж камнями схорониться, а сами во весь опор понеслись, чтобы печенегов от меня отвести. Слышал я, как к холму подъехали несколько печенегов, поглядели, не спешиваясь, и ускакали. А как стемнело, отправился я к реке по звездам. Меня дядька скоморох добре научил дорогу держать, а дядька молчун так мне молвил: «Запомни крепко, Ероха, коли с нами что случится, ты хоть ползком, хоть на крыльях должен попасть в свой родной град Булгар. Там у мечети найдешь дом купца Аурая, это по-булгарски, а вообще-то Айрову зовут, и на словах скажешь тому купцу так, а что с ними сталось, неведомо». Отрок перестал жевать и опустил голову, потому что много раз слышал от верных своих друзей-воспитателей, что настоящий изведыватель плачет только, когда для дела потребно. «Ты добрался до реки?» «Да, схоронился в камышах, а после к каравану пристал, что в Булгар шел. Рассказал, что разбойники напали на наш караван и погубили моего отца, а в Булгаре живет мой дядя, тоже купец, и мне непременно надо к нему. Меня накормили, и все было добре, но когда пришли, на пристани меня узнал купец из Итиля. Он решил, что я сбежал от хозяина, и закричал охоронцам, чтоб схватили беглого раба. Один даже успел поймать меня за одежду, но я полоснул его по руке метательным ножом. Да нескладно получилось, клинок потерял. Потом сиганул с мостков и под водою заплыл под соседний причал. Там и сидел, пока все не успокоились. Решили, что утонул. Клинка жаль, ведь это дядьке молчуна подарок», — вздохнул малец. «Не кручинься, брат. В Новгородчине наши мастера такие клинки сварганят, куда там хазарским?» — в задумчивости молвил старый изведыватель, подходя к мальцу и поглаживая его лохматую, давно нечесанную главу. «Настоящий Ероха», — подумал Айр, — «точно его мать-то назвала. Отправитесь вы с силой с караваном булгарских купцов. Весть у тебя важная для князя и воеводы, а с богатырем нашим будет надежно. Для всех вы работники мои, за мехами отправлены, а пока помыться, переодеться да отдохнуть». Не успел Айр договорить, как вошел взволнованный Сила. «Там стражники за тобой, Айр, пришли. Рекут, сам градоначальник тебя видеть желает. Я дверь им пока не отворяю, мол, за ним мог хозяин, отдыхает. Нет, уперлись, как кослы харызмийские». «Уходите с мальцом, быстро!» — молвил Айр. «Вам в Ростовград с особой вестью попасть надобно». «Нет, Айр!» — упрямо возразил Сила. «Я шибко приметен, далеко не уйду, а вот задержать да на себя отвлечь тех стражников смогу. Уходи ты с мальцом!» Вдруг решительно воскликнул всегда покорный Сила и быстро вышел из горницы. У входа послышался его веселый и беззаботный говор, а потом что-то сильно стукнуло, громко треснуло, и кто-то закричал. Айр схватил мальца за руку и быстро повлек его вглубь дома. По пути он сбросил одежду, подхватил в кладовой ветхий халат, стоптанные ичиги, а на голову напялил грязный тюрбан. Он открыл толстую деревянную ляду в подпол, спустил туда мальца, а потом влез сам. Едва оказавшись в подполе, изо всех сил потянул вверх, продетую в щель между толстыми досками, и на вход с шумом обрушился ряд полок, завалив весь пол небольшой кладовой. «Сюда, Ероха!» — позвал из темноты голос Айра. «Тут для такого случая мы с Силой прокопали ход». Проползли на четвереньках в полной темноте и осторожно поднялись по деревянным перекладинам. Оказались внутри ветхой полуразрушенной постройки, видимо, когда-то бывшей овчарней или коровником. Вышли на пустынную улицу и побрели, грязные и жалкие, слепой старик и оборванный худой отрок с нечесанными волосами. Мимо пронеслись, едва не сбив их, конные стражники». «На пристань, кажется, поскакали», — тихо промолвил поводырь по-славянски. «Реки только булгарской речью. Я дедушка Муса, ты снова, Еркенбей. Они перекрывают пристань, значит, нам туда нельзя. Я знаю, куда нам идти, прошептал Еркин. Только ведь надо подождать силу. Нет, брат, богатыря нашего мы вряд ли дождемся, сжав плечо поводыря, тихо и печально промолвил старик. Если он жив, то биться станет до последнего, чтоб нам дать время уйти. Они сторожко побрели темными извилистыми улочками вниз, в сторону от сходящихся у града рек Идель и Кара-Идель. Наконец остановились у ветхого домишки с прилепившейся к нему пристройкой из жердей, обмазанной глиной и коровьим навозом. Старое это жилище находилось почти на самой окраине. Путники немного постояли в тени раскидистой сосны и осторожно вошли в запущенный двор с полуразрушенной ветхой изгородью. Иркин мягко, как учили изведыватели, проскользнул на невысокое крыльцо, ступая по краям ступеней, чтобы не скрипели. «Дядя Ильгиз!» — позвал он. «Дядя Ильгиз!» Айр сунул руку за полу халата, нащупав нож на веревочной петле. Наконец раздались шаркающие шаги и кашель. «Кто здесь?» – спросил старческий голос. Свет сального светильника вырвал из темноты худощавую тень. «Это я, Еркинбей!» – как можно тише промолвил отрок. «Еркинбей, мальчик, откуда? Ты же...» Старик обнял отрока и, роняя слезы, что-то не то шептал про себя, не то причитал. «Я не один, дядя Ильгиз!» — прервал невнятный шепот старика молец. «Нам нужна твоя помощь! Заходите скорее! Как я счастлив, мальчик, что вижу тебя живым и на свободе! Слава великому Тенгри!» Наливая козье молоко в выщербленные глиняные пиалы, суетился старик. «Когда твоего отца и мать убили, а самого отдали в рабство, я чуть не умер от горя. Я ведь знаю, что не зря отец дал тебе имя Иркин, что значит свободный, вольный. Ты никогда не сможешь жить в неволе. Я завел коз и овец и стал копить деньги, чтобы выкупить тебя из рабства, но вскоре узнал, что тебя увезли в Идель». «А я почти каждый день вспоминал тебя, дядя Ильгиз, как ты учил меня ездить на лошади. Я старался научить тебя любить и понимать это красивое животное, мой мальчик». «Нам нужно незаметно выйти из города, почтенный Ильгиз», — прервал говорливого старика Айр, прихлебывая молоко и отламывая кусочек пресной лепешки. «Ты мусульманин, чужестранец?» — косо взглянул на тюрбан изведывателя старик. «Точно такой же, как и ты, брат Ильгиз», — подмигнул незнакомец. «Особенно тогда, когда поминаешь великого Тенгри». «Этот человек спас мне жизнь, дядя Ильгиз», — старик задумался. «Когда сегодня я гнал свое небольшое стадо домой, ко мне подъезжали стражники и спрашивали, не встречал ли я кого из чужеземцев. Особенно их интересовал какой-то пожилой купец из урусов». «Они искали только купца или...» — изведыватель на миг запнулся. «Мальчика и батыра с голубыми очами?» — спросил Айр. «Ни про мальчика, ни про батыра они не спрашивали. Похоже, им нужен только купец». «Послушай, хозяин, мы с тобой почти одного роста. Давай поменяемся одеждой». Старик усмехнулся. «Зачем тебе моя рвань? Я найду для гостя что-нибудь получше». Ильгиз встал. «Почтенный Ильгиз, мне нужна как раз эта одежда». Сила, прикидываясь верным слугой своего господина, не отворял ворота. Вначале он говорил, что купец отдыхает, потом, что никак не может его разбудить. Но длилось сие недолго, и часть стражников, к коим подоспела подмога, полезла через дувал, а вторая стала ломиться в ворота, выбивая их чем-то тяжелым. Сила рычал, как медведь, на которого навалились собаки, и раскидывал стражников, перебрасывая некоторых обратно через дувал. Стрелки в горячке схватки несколько раз натягивали свои луки, но всякий раз грозный окрик сотника заставлял опустить оружие. «Батыра взять живым! Быстрее! Арканы и сети сюда!» — повелел он разгоряченным воинам. Такой удивительный батыр много денег стоит, очень много», — говорил сам себе сотник с горящими очами, наблюдая необычную схватку. Но Сила вовремя заметил опасность. Раскидав пятерых дюжих воинов, он рванулся внутрь дома. Стражники радостно закричали и бросились вслед за батыром. Сила стал спиной к столбу, на который опирались перекладины большого полукруглого помещения, и в разорванной рубахе продолжал, будто снопы на гумне, укладывать своих противников. Когда же их скопилось много, и они с веревками, сетками и арканами окружили Силу плотным кольцом, он совершил неожиданное. Двумя руками ухватившись за толстый столб, одним движением вырвал его. Мало кто из стражников успел выскочить в открытую дверь. Грохот, треск, туча рыжей пыли, и потолок рухнул вместе с крышей и всем скарбом, что скопился за многие лета под крышей, придавив с десяток стражников. Когда градоначальнику сообщили, что воины тайной стражи так и не смогли взять ни старого купца Аурая, ни его замечательного помощника, он злорадно усмехнулся. «Так этим гордецам и выскочкам из тайной стражи и надо, а то несут себя выше градоначальника. Видите ли, они подчиняются самому хану». «Сотник тайной стражи просит дать людей, чтобы поскорее разобрать завал. Там ведь половину их воинов придавило. Может, кто еще жив? Хотя вряд ли», — с сомнением покачал головой начальник городской стражи. «А у меня лишних людей нет». «Собери всех бродяг и должников, чтобы до захода солнца все было разобрано, а погибшие, как положено по новой вере, преданы земле. Кстати, извести об этом муллу», — распорядился градоначальник. Встревоженная быстрой походкой, от которой птичьими крыльями разлетались полы ее расшитой накидки, Лайпи вошла в покои мужа. «Дорогой, по городу идет слух, что стража убила батыра Силу. Это правда? Зачем ты приказал это сделать?» «Я тут ни при чем. Это тайная стража. Они решили, что купец Аурая – вражеский лазутчик, и хотели взять его, но ничего не получилось. Батыр отбивался от них, а потом разрушил дом и все. В том числе и большинство этих идиотов из тайной стражи погибли под обломками жилища. Теперь их сотник требует от меня людей, чтобы разобрать завал». Женщина заметалась по помещению, будто вольное животное по клетке. Она заламывала руки, словно пыталась что-то сказать. «Успокойся, Лайпи, мне тоже где-то жаль этого батыра. Он мне здорово помогал, когда приезжали большие люди, и их нужно было развлечь и удивить. Да и не верю я, что почтенный купец Аурая лазутчик. Скорее на него наговорили те купцы, что давно здесь торгуют мехами». «А что, тайная стража верит всем доносам подряд?» — возмутилась жена градоначальника. «Верят? Да они набрасываются на такие доносы, как собаки на кости, чтобы показать свое родение о безопасности хана и государства». Градоначальник задумчиво прищурил очи, глядя куда-то перед собой. «Представляю, как этот урус раскидывал стражников. Я бы многое дал за то, чтобы увидеть эту схватку. Но что поделаешь, господин?» Возник на пороге слуга. «Там посыльный от начальника городской стражи». «Что случилось?» — вышел к нему градоначальник. «Господин», — доложил посыльный, — «все сделано. Раскопали 13 тел и одного живого». «Кто?» «Да тот самый урус батыр. Помяло его, но живой. Настоящий батыр, господин». «Тело купца Аурая нашли?» «Сказать трудно. У многих изуродованы лица, но, по-моему, купца среди них нет». «Впрочем, это уже не наше дело. Пусть этим занимается тайная стража. Они забрали батыра?» «Нет, господин. Они говорят, что преступника нужно пока отвезти в нашу тюрьму». «Он в сознании?» «Нет, господин». «Хорошо, везите в тюрьму. И все равно свяжите самыми крепкими веревками, на всякий случай», — велел градоначальник. «Да ухаживайте за ним хорошо, я пришлю лекаря. Раз он преступник, значит быть ему рабом, а такой раб, как Урус-Батыр, очень дорого стоит». «Слышал, Лайпи?» — повернулся он к затаившей дыхание жене. «Хорошая новость! Урусский Батыр жив! Я велел послать к нему лучшего лекаря!» «Это действительно великий Батыр!» — тихо молвила жена и, прильнув к мужу, зажурчала томным просительным голосом. «Помнишь его рассказ, что необычайную силу ему дала земля? Видимо, это так и есть. Она ему дала силу, она же его сохранила. А можно на него взглянуть?» «Не стоит, Лайпи, пусть утихнет весь этот шум. Да и не по чину тебе посещать тюрьму ради преступника». «Хорошо, можно тогда я пошлю свою служанку с фруктами и мясом? Батыру нужно хорошо питаться. Теперь он невольник, и его можно будет купить. Ты выкупишь его, Аслан?» Глядя на мужа сияющими очами, ластилась, как кошка, жена. «Посмотрим», — обронил муж. «Его еще нужно привести в чувство, допросить и определить меру наказания. Не хотелось бы отдавать его тайной страже. Не будем спешить, на все воля Аллаха. А насчет твоей служанки я распоряжусь. Пусть помогает ухаживать за больным. В наших интересах поскорее поставить его на ноги». Сила то проваливался в беспамятство, то снова возвращался в сознание. Когда его очи в очередной раз открылись, то он вначале подумал, что снова грезит. Пред ним, совсем близко, лучистые очи светились любовью и жалостью. А он глядел на милый лик и очень боялся, что тот вдруг исчезнет. Забота именитого в Булгаре лекаря, крепкое тело богатыря, а может, более всего, любовь, что невидимой мощной силой полыхала между ним и служанкой жены градоначальника, творили чудеса. И сила быстро креп. К нему часто наведывался сотник из тайной стражи. Всякий раз он собирался подробно выспросить о купце, у которого сила работал помощником, но уходил ни с чем. Так было и сегодня. «Понимаешь, сотник, после того, как человек был заживо погребен, он как бы умер. Тело его ожило, но разум, а с ним и возможность говорить, пока к нему не вернулись», — пояснял лекарь. «Скорее всего, он ничего не помнит и не понимает». «А когда он сможет говорить?» – спросил изведыватель. «Может быть, и никогда?» – ответил, пожав плечами лекарь. «Этого никто не знает, кроме самих богов». Тут лекарь слегка поперхнулся. «Я хотел сказать никто, кроме самого Аллаха. Да, именно это я и хотел сказать». Сотник задумался. «С одной стороны, Урус жив, но с другой никаких сведений от него получить нельзя. А может, он притворяется?» – предположил досужий изведыватель. «Понимаешь, уважаемый сотник благословенной тайной стражи, к нему не вернулось даже чувство боли. Вот, посмотри сам!» Лекарь взял одну из тонких игл, что применялись им в лечении больных путем укалывания в определенные точки, и медленно погрузил ее в руку богатыря. Но тот даже не вздрогнул. «Вот видишь, почтенный, он ничего не чувствует». «Постой, давай я сам попробую», — проговорил сотник. Но не стал брать у лекаря иглу, а, протянув руку к небольшой масляной лампе на столе, поднес ее к руке лежащего батыра чуть ниже локтя. Затрещали волосы, скручиваясь от огня, запахло паленой плотью. Снова ничего не отразилось на лике Уруса, зато послышался стон, а потом шум упавшего тела. Доктор и сотник оглянулись и увидели, что служанка, помогавшая лекарю, лежит на каменном полу без чувств. «Ладно, лекарь, я тебе верю. Собственно, для нас пока ничего не изменилось от того, что он остался жив. Для тайной службы он мертв. Если вдруг случится, что к нему вернется память и речь, ты должен сразу сообщить мне, понял? О да, почтеннейший, как же иначе? Все мы должны помогать тем, кто стоит на страже нашего покоя, подобострастно заверил лекарь, вставая и подходя к лежащей помощнице, чтобы привести ее в чувство. Пока он возился с девицей, сотник ушел. Теперь, я думаю, он придет не скоро, Серпике, молвил лекарь, пришедший в себя служанке. «Твой Рус молодец. Я ведь видел, что ему больно, но он вытерпел, не показал этого Костолому, иначе было бы худо. Ну, вот и мне пора идти. Вручаю тебе нашего батыра. Я давно изучаю людей и их болезни, потому вижу, что для него гораздо важнее, чтобы рядом была ты, а не я». Выйдя из каменного мрачного строения и довольно щурясь на яркое солнце, лекарь пробормотал про себя: «Мне градоначальник платит за то, чтобы я скорее поставил больного на ноги. А уж какое средство применять, иглы, снадобья или любовь, это уже мое дело». «Мой чудесный батыр», — тихо шептала Серпике, осторожно поглаживая исцарапанный лик больного. «Моя хозяйка, госпожа Лайпи, уговаривает своего мужа выкупить тебя. Ты ей очень нравишься. Она мечтает заиметь себе такого раба». Очи девушки налились слезами и болью. Раненый едва заметно покачал головой. «Ничего не говори. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Сама не ведаю как, но понимаю, милый». С этими словами девица прижалась к широкой груди богатыря и замерла от мгновения счастья. «Я знаю, ты вольный, как дикий степной скакун, и под седлом ходить не будешь, скорее умрешь. Я булгарка, но булгары тоже разные, потому что разных предков потомки. Те, которых теперь называют черными хазарами, подчинились хазарам и стали вроде их цепных псов. Другие ушли на Дунай и теперь свою страну имеют, смешавшись со славянами. А мои предки ушли с Азова на Идель и Караидель. И хотя мы платим дань хазарам, но веры и порядков своих держимся. Зовемся мы Сувары, а потому наш главный город тоже носит имя Сувар. Мы никогда не были кочевниками. Издревле растили злаки, разводили скот, пчел, занимались всяким ремеслом и торговлей. И веру чужую, магометанскую, не приняли. Великого Тенгри нашего не продали за посулы арабов, хотя булгары на восходе и на полудне уже омусульманились. Суварушка ты моя, серпик милый». То ли прошептали в ответ уста раненого батыра, то ли прозвучало в сознании девушки. И от тех слов покатилась по всему существу ее блаженная волна счастья. Голова закружилась так, что казалось, она куда-то падает. Но это падение или полет было сладостным. Спустя некоторое время Сила смог говорить, а потом и вставать. Пошатываясь, он ходил по своей каменной темнице. Это время было самым счастливым для влюбленных. Богатырь попросил принести ему тайно кусок железного прута, чтобы тихонько, когда не видит стража, быстрее восстанавливать свою силу. «Как же ты в служанке попала к градоначальнице, серпик?» – спрашивал батыр, мешая в речи славянские и булгарские слова и глядя в темные, чуть раскосые очи девушки. Так он по-своему произносил имя Серпике, а булгарка на свой лад называла Силу созвучным Силмук и тоже говорила на смеси славянского, булгарского и тюркского. Только для влюбленных не важен язык слов, они разумеют язык сердца, а он един для всех народов и в переводе не нуждается. «У нас земля была, Силмук, и жили мы хорошо». Но однажды, в конце зимы, когда отец вез зерно на торжище, кони его провалились под лед, а он все старался их вызволить, так и утонул вместе с лошадьми. Мать осталась одна, с нами, шестерыми. Дело без отца пошло все хуже. Часть земли продали, а потом и вовсе пришлось мне в служанке к дальней родственнице пойти, чтобы помочь матери и младшим братьям и сестрам. Вот так и оказалась я в доме градоначальника. Раньше было непривычно и до того тоскливо после трудной, но вольной жизни. Зато теперь я самая счастливая, потому что с тобой встретилась». Но вскоре Серпике пришла весьма встревоженная. «Силмук, там уже закончили подземелье, предназначенное для тебя. Сегодня повесили крепчайшую дубовую дверь, окованную медными листами, и установили наружный затвор. Значит, завтра-послезавтра тебя повезут в дом градоначальника. Лекарь убедил тайную стражу, что память и речь к тебе никогда не вернутся, а потому изведывателям ты не нужен. Градоначальник выкупил тебя за малые деньги», – прошептала Серпике, подавая принесенную для Батыра еду. «Запрут тебя в крепком подземелье, а что будет дальше, я боюсь и думать». «Серпик, нельзя мне в подземелье градоначальника. Скоро битва. Ну, в общем, нельзя, Суварушка моя, никак нельзя. Надо что-то придумать». «Все понимаю, милый. Я попробую помочь тебе, нам. Ведь я теперь без тебя жить не смогу. До завтра. Мне надо еще сегодня во много мест поспеть». И девица тут же быстро выскользнула из темницы. «Ну, что там наш Батыр?» – неожиданно прозвучал сзади задумавшейся служанки голос госпожи, заставивший Серпике вздрогнуть. «Он еще не совсем здоров, ходит с трудом и...» – быстро заговорила смутившаяся служанка, не поднимая очей на хозяйку. «А ну, гляди мне в очи!» – с подозрением проговорила Лайпи, поднимая за подбородок лик Серпике и вглядываясь в ее очи так, как будто хотела добраться до самого дна двух темных очарованных омутов. «Говорят, что женщина видит сердцем. Кто знает, может и так. А может, влюбленные очи девицы, еще миг тому в мыслях, беседовавшие с любимым, не успели принять привычное непроницаемое выражение и выдали себя лучащимся блеском?» «Ах ты!» – начала была госпожа, но потом пресекла себя. «С завтрашнего дня будешь помогать ухаживать за моими лошадьми. У тебя в этом большой опыт, как я помню. Теперь твое место на конюшне, красавица!» – с перекошенным ненавистью ликом молвила госпожа и, круто развернувшись, быстрым шагом ушла в свои покои. Все кипело внутри возмущенной и по-женски задетой Лайпи. «Как же я проглядела!» Сама отправила к Батыру смазливую служанку. «Ну ничего, Серпике, ты больше никогда не будешь рядом с ним. Я по-родственному вытащила тебя из беды, в которой оказалась твоя семья, а ты меня так отблагодарила». «На конюшню, негодница!» Госпожа не могла успокоиться от потрясения и буйно расцветавшего внутри чувства ревности. Вначале Серпике не могла прийти в себя от столь неожиданного поворота судьбы, который мог порушить все уготовленные планы. Забившись в угол сарая, она горько рыдала, но, выплакавшись и немного успокоившись, вдруг подумала, что, может быть, сам великий Тенгри направляет все так, как будет лучше для любимого. Она встала и, пройдя по покоям уже спящего большого дома градоначальника, собрала небольшую дорожную сумму, пошла в конюшню и спрятала ее в сено около любимого коня госпожи. В своей каменной клетке Сила находился без цепей, потому что внешне он был еще слаб, даже двигался с трудом, был тих и смирен. Но на следующее утро в темницу вместо Серпике с корзиной еды вошли стражники и связали Батыру руки за спиной крепчайшими волосяными вервями, а ноги между собою сковали железной цепью так, чтобы пленник мог идти, но медленно, небольшими шагами. Немой пленник отнесся ко всему совершенно спокойно, даже безразлично. Его расслабленное спокойствие как-то передалось и стражникам. Без суеты, не торопясь, делали они свою работу. Большой воз, каким на торжище возят всякий товар, уже стоял во дворе тюрьмы, когда туда вывели Силу. «Садись, Батыр, поедешь в другое жилье». С некоторым сожалением рёк начальник тюрьмы, коротконогий с широким бритым затылком, которому очень нравился безмолвный и покладистый жилец его своеобразного постоялого двора. «Здесь ты был хорошим узником. Веди себя также на новом месте». Рус улегся на брошенное на дно воза сено и затих, прикрыв голубые очи. Шестеро конных охранников градоначальника, потрое с каждой стороны, сопровождали воз. «И зачем батыра в цепи заковали? Ведь он еще слаб. Да и куда он, беспамятный, скроется в чужом городе?» – спросил один из стражников. «Так распорядился сам градоначальник. А нам какое дело? Сказали везти, мы и везем», – недовольно ответил длинноусый плотный десятник. Они неспешно миновали уже большую часть пути, когда на коне самой госпожи Лайпи к ним подскакала ее верная служанка Серпике. «Мавлят, господин и госпожа хотят, чтобы Урус-батыр предстал в их доме в крепчайших цепях, а не в этих старых ржавых цепочках и веревках, которые надел на него скаредный начальник тюрьмы. Вон там уже все готово, кузнец ждет». Она указала камчой на стоящую чуть в стороне под сенью раскидистого дерева кузницу. «А почему господин не послал с повелением кого-то из стражников? Чего это я должен слушать приказы девчонки?» Стал ворчать и так недовольный своей участью десятник. «Мавлят!» – окликнул его пожилой воин и, подъехав вплотную к старшему охраны, тихо проговорил. «Видишь, на чьей лошади примчалась эта девица? Зачем тебе неприятности с госпожой? Ты же лучше меня знаешь, какой у нее язык и что она потом наговорит своему мужу. Лучше молчи и делай, как велят». «Ладно, поворачиваем», – с плохо скрываемой досадой махнул рукой Мавлят. Воз подъехал к кузнице, воины спешились. «Вставай, батыр! Будешь менять свои украшения на более дорогие!» – хихикнул пожилой стражник. Но батыр не шевелился. Очи его оставались закрытыми. Дыхания не было слышно. Пожилой стражник потряс пленника за плечо, но ничего не изменилось. «Что с ним? Неужто помер?» «Да не может быть! Просто растрясло на этом вазу. Надо побрызгать водой». Кто-то побежал к кузнецу за водой, но и теплая вода, политая на чело пленника, ничего не изменила. «Мавлят, пошли кого-нибудь срочно за лекарем!» – встревоженно заговорила служанка. «Если с батыром что-нибудь случится, госпожа меня убьет!» – заплакала она. «Вот ты и скачи за лекарем!» – рассерженно огрызнулся в конец раздосадованный неожиданным поворотом дела стражник, подумав про себя, что со служанки какой спрос, а вот с него десятника, как старшего охранника, спросят, отчего и как вдруг умер пленник, за которого уже и деньги заплачены. «Да я не знаю, где он живет!» Серпике разрыдалась не на шутку, схватившись руками за небритые щеки Урус-батыра, моля его проснуться и заливаясь слезами. «Вот началось! Только женских слез мне и не хватало! Кто знает, где живет лекарь, что лечил Уруса?» «Я знаю!» – ответил пожилой воин и вскочил в седло. «Перенесите его в тень!» – предложил вышедший кузнец. «Пока я буду снимать цепь, потому что в кузнице очень жарко». Когда воины с трудом перетащили тяжелое тело, кузнец и его подмастерье, чернявый и худой подросток лет 15, быстро и сноровисто сняли оковы с ног бесчувственного батыра. «Пошли, поглядишь на цепи, какие лучше надеть», – позвал кузнец десятника. «Похоже, никакие цепи уже не нужны», – расстроенно махнул рукой стражник. Потом рассерженно сплюнул и нехотя двинулся за кузнецом. Едва очи воина привыкли к сумраку душной кузницы, как сквозь шумные вздохи мехов гул пламени в горне, где раскалялся кусок железа, и звонкие удары небольшого молота по наковальне, у которой старательно орудовал худой подмастерье, донеслись какие-то возгласы, а потом лошадиное ржание и храп. Десятник прислушался к странным звукам и бросился к двери. Но в этот миг что-то громко затрещало и рухнуло на стену кузницы. Дверь не поддавалась, как будто кто-то большой и сильный привалился к ней могучей спиной. «Эй, что вы там делаете? Немедленно откройте дверь!» — прокричал, холодея от мгновенной догадки, стражник. «Помоги!» — обернулся он к кузнецу. Но и вдвоем открыть дверь не удалось, как не бился всем своим крепким телом в старую дверь, потерявший самообладание мавлят и помогавший ему изо всех сил мастер. «Окно? Давай, попробуй в окно!» — крикнул кузнец. Оконце было узким и низким. Стражнику пришлось дрожащими от волнения руками стащить с потного тела одежду. Почти голый, он, наконец, выбрался наружу из чрева жаркой кузницы на свежий воздух и замер от изумления, на миг лишившись дара речи. Четверо его воинов, будто сноп в поле, были связаны вместе толстой волосяной веревкой, а дверь кузницы была привалена перевернутым возом. Ни Урус-Батыра, ни служанки нигде не было видно. Пропали и кони, все до одного. Мавлят обессиленно опустился на перевернутый воз и обхватил голову руками. «Вот это да!» — восхищенно присвистнул появившийся рядом кузнец, который тоже выбрался через окно. «Истинно, тут могучий батыр поработал!» Потом лик его стал озабоченным. «Ай-яй-яй, что же теперь делать, уважаемый мавлят? Похоже, у нас, вернее, у вас, большие неприятности!» Как всегда днем, полуденные городские ворота были открыты. Людей было немного в такой час. И стражники, лениво переругиваясь меж собой, изредка смотрели, кто въезжает или выезжает из города. Молодая, хорошо одетая девица на породистом коне и крепкий воин в дорогом плаще рысью приближались к воротам, держа каждый на поводу запасного коня. «Стой! Кто такие и куда?» — по привычке проговорил заученные слова один из двух стражников, преграждая проезд молодой паре. Но тут же он узнал служанку самой госпожи Лайпи, да и лик, обросшего густой русой бородой молодого мужа, тоже показался знакомым. На могучем воине красовался плащ господина градоначальника. «Ты что, Салават, не узнал меня?» — сдвинула сурово темные брови Серпике. «Не видишь разве, что мы едем по очень важному и срочному делу? Или ты думаешь, что госпожа дала мне своего лучшего коня, чтобы я просто покаталась вокруг града? Дай дорогу!» — повелительно крикнула посланница госпожи. Пропусти, Салават! Ты разве не знаешь, у этих суварок язык столь острый, что они им полотно режут?» — расхохотался старший страж ворот, видя, какой гневный и нетерпеливый взгляд метнула в его сторону разгоряченная скачкой девица. Едва молодые люди успели скрыться за поворотом дороги, как с той стороны града, откуда они недавно прискакали, послышался стук конских копыт, шум и громкие возгласы. Около полусотни воинов летели во весь опор, разгоняя на ходу громкими криками, а иногда и плетьми зазевавшихся прохожих. «Эй вы, бездельники!» — заорал на ходу сотник городской стражи. «Не проезжали тут служанка госпожи Лайпи-Серпике и Урус-Батыр?» «Ага, вспомнил!» — воскликнул обрадованный стражник Салават. «Это точно Урус-Батыр! Еще у обоих было по запасному коню в поводу. Видать, далеко собрались», — подсказал он сотнику, — «и очень торопились». «А что случилось, сотник? Что они натворили?» – обеспокоенно спросил старший из охранников. Вместо ответа сотник повернулся к своим воинам. «Быстрее! Мы должны их настичь до захода солнца!» И полусотня, вздымая дорожную пыль, унеслась за городские ворота по широкой, разбитой многими копытами и колесами дороги. Большой караванный путь начинался за воротами города, идя от Булгара через Сувар и дальше, аж к Итилю. По нему и полетела погоня. Только десяток воинов отделился от погони, чтобы по приказу сотника осмотреть уходящие к берегу дорожки и тропки. Основной отряд летел по караванному пути, изо всех сил пытаясь догнать беглецов, понимая, что если не сделать это сразу, то потом без сменных коней им это не удастся, и беглецы легко уйдут от погони. Стражники были опытными воинами и все верно рассчитали, за исключением того, что побег был задуман женщиной. Едва град Булгар остался позади, Серпике с Батыром свернули с широкой выбитой дороги и, проехав меж неказистых мазанок и небольших клочков огородов и фруктовых деревьев, пересекли полосу чахлых кустарников, а затем направились по узкой тропке вниз, к реке. У воды они спешились, и Серпике неожиданно лихо свистнуло. Вскоре из камышей показались двое. Один, невысокий, со щербатой улыбкой и плутоватыми очами, был, видимо, за главного, а второй сухопарый опирался на толстую жердину. «Вот четыре коня, смотри, какие красавцы!» — обратилась к щербатому Серпике. «Где наша лодка и деньги?» «Мог бы и больше дать», — недовольно произнесла булгарка, прикидывая на вес мешочек. «Ай, госпожа, кони хороши, даже слишком!» — плутовато улыбнулся конокрад. «Таких трудно продать, больно приметные!» В это время Серпике наконец удалось развязать хитроумно завязанный кошель. Она переменилась в лице и, как-то беспомощно оглянувшись на Батыра, высыпала на песок обычную речную гальку. «Ты обманул меня?» — запинаясь, произнесла Серпике. Из камышей появились еще двое. У одного в руках был топор, у второго старый рыбацкий нож для разделки рыбы. «Зачем платить, если мы можем и так забрать ваших коней?» Уже с неприкрытой издевкой, улыбаясь щербатым ртом, молвил довольный своей хитростью конокрад, ловко вытаскивая из-за пазухи длинный кинжал. Сухопарый, который, осматривая коней, оказался сзади силы, вдруг саданул руса припасенной жердиной, метя в голову. Бывавший не раз в схватках с норманами сила, даже не успел сообразить, как его тело само сработало от ощущения близкой опасности. Голову он наклонил, а спина и плечи пружинисто приняли удар, и жердина с треском разломилась. Обернувшись, богатырь схватил Сухопарова, еще сжимавшего в руке обломок жердины, и швырнул прямо на двух вышедших из камыша, сбив их с ног. А оцепеневшего Щербатого ударил ногой в подколенный изгиб так, что тот взвыл от боли, выронил свой кинжал и закружился на боку в мокрой глине, держась за сломанное колено. В этот миг вверху за чахлыми кустами застучали конские копыта. «Погоня!» – сдавленно вскрикнула девица. Ее лик исказил страх. Сила, будто малое дитя, подхватил на руки любимую и ринулся через камыши по едва заметным следам к лодке. Сидящий там еще один из сообщников хитрого конокрада оторопел, увидев не своих подельников, а бегущего к нему мужа с девицей на руках. Он замахнулся на них веслом, на что сила даже не обратила особого внимания. На ходу он подхватил Серпике одной рукой, а второй поймал и рванул в сторону опускающееся на него весло. Незадачливый гребец улетел из лодки шагов на пять, врезавшись в воду головой. Когда он вынырнул и зафыркал, выплевывая изо рта тину, то узрел, как его лодка неправдоподобно быстро удаляется от камышей. Он впервые в жизни видел, как толстые весла при каждом гребке прогибаются от напряжения, словно они сделаны из легкого камыша. «Скажи, Силмук, как ты это сделал? Я сама видела, ты не дышала и испугалась, что ты в самом деле умер». Темные очи Серпике еще хранили пережитые тревогу, страх и душевную боль. «Наши волхвы умеют делать так, когда предстоит важный разговор с богами. Я у них перенял, когда показывал людям чудеса силы. Бывало, меня закапывали в землю, а я потом выбирался, потому что научился пускать особую волну по телу. Иначе, какой бы сильный ни был, из земли не выберешься. Я благодаря этому и под завалом уцелел, и потом воинам полумертвого изобразил». «Что там, воины? Я сама едва не закричала, когда ты вдруг ожил и схватился с перепуганными стражниками». «Так выходит, это ты от страха так споро разрезала упряжь и освободила лошадь, когда я ухватился за воз, чтобы привалить дверь кузницы?» Наконец от души рассмеялся Сила и обнял свою луноликую спасительницу. Снова ветер нес сухую пыль, засыпая очи прохожих. Прилетая из безводной степи, он несколько терял свою силу среди дувалов, мазанок и каменно-деревянных строений Булгара. Но все равно прохожие закрывали лица и щурили глаза, спеша укрыться в жилищах. И только трем обезображенным ликам на торговой площади был уже нипочем ни сухой песок, засыпающий остекленевшие очи, ни ветер, раскачивающий на виселицах трупы десятника Мавляда, старшего охранника ворот и щербатого конокрада с неестественно вывернутой ногой.